Урок 18. Когда судьба вас прополощет, как грязное белье. Избавление от комплекса неудачника. Нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Фридрих Ницше так говорил Заратустра. Почти все истории успеха начинались с неудач. Вы неудачник? А что значит для вас удача? Хороший дом, красивая жена. Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? Иронизировал один герой над другим в блистательном фильме «Белое солнце пустыни». Вам, конечно же, нужно больше. И это все ждет вас. Если какие-то вещи существуют, то существует и множество способов их получения. Но суть не только в том, чтобы это все заполучить, а в том, как. Если нам что-то достается легко, как говорится, само идет в руки, мы чувствуем себя удачливыми и счастливыми. Но если мы что-то получаем после 10-й попытки, то на радость сил уже не остается, так? Более того, мы даже склонны считать себя бестолковыми или несчастными людьми, теряющими время, здоровье, а порой и смысл бесконечной борьбы. Одним словом, неудачниками. Неуверенность в себе и страх перед будущим создают мощные блокировки удачи, и человек начинает воспринимать свою жизнь как нескончаемую цепь провалов, поражений и недоразумений. Он даже представить не может, что испытывает удачливый человек. Но неудача не является чем-то абсолютным. Она становится таковой, как только мы внутренне согласимся с ней. Это состояние нашего ума и только. Никому не дано вызвать у вас чувство неполноценности без вашего на то согласия, утверждала Элеонора Рузвельт. Потенциальных неудачников в природе не существует. Она щедра и не экономит на радостях жизни. Но только не все догадываются, и уж совсем немногие умеют взять предназначенные им. Только им радости. Откуда же берутся неудачники? И почему их гораздо больше, чем преуспевающих людей? Удача не зависит от возраста. Но все неудачники родом из детства. Вспомните, что вам говорили в детстве родители, учителя, воспитатели. «Петров, ты у кого списал контрольную? Ты же сам не способен элементарную задачку решить. Что молчишь? Язык проглотил?» «Сашенька, ты почистил зубки?» «Нет? Ай-яй-яй! Они у тебя станут желтыми, как у папы, кривыми, как у бабушки. Улыбаться не сможешь, кушать не сможешь. Доченька моя родненькая, головушка моя несчастная, никто тебя не любит, все обижают. Не дал тебе Бог ни красоты, ни таланта. Видно, яблочку от яблоньки и вправду недалеко укатиться суждено. Вся в меня». Вот так часто и бывает. На комплексах родителей, учителей, воспитателей вырастают ущербные дети. С раннего детства их программируют на неудачу, постоянно повторяя: «У тебя не получится, ты слабый, ты невезучий». Если это случилось и с вами, то девиз вашей работы на этом этапе должен быть таков: «Назад, к удаче». Запомните, вы не они. Вы совсем другой человек. С другим потенциалом, с другими возможностями, с другими способностями. Вы, наконец, живете в другое время. Первое, что вы должны сделать, избавиться от навязанного вам комплекса неудачника. Закройте глаза и представьте себе красивый календарь. Перелистайте его на 5 лет назад и вспомните самое яркое событие того года. Вспомните свою одежду, выражение лица, свои чувства, людей, которые были тогда рядом с вами. Вновь полистайте календарь и окунитесь в атмосферу самого яркого события 10-летней давности. Наконец, откройте тот год, когда вам было всего 5 лет. Вспомните ваш дом, любимые игрушки, почувствуйте себя ребенком со всеми его заботами, радостями и огорчениями. Вы, сегодняшний, взрослый, подойдите к этому ребенку и погладьте его по головке. Посмотрите ему в глаза. Посадите его к себе на колени и скажите ему все то, что вы хотели услышать сами в 5-летнем возрасте от взрослых. Спросите его, о чем он мечтает, чего он боится. вновь проживите три самых горестных события вашей детской жизни, но уже с ощущением того, что у вас за спиной стоит сильный, уверенный и все понимающий взрослый. Пусть ребенок почувствует себя победителем. Проживите эти события по-новому. Возьмите за руку этого ребенка и идите с ним в свое будущее, листая календарь. Многие моменты настоящего связаны у каждого из нас с прошлым, зачастую с негативным прошлым. Ведь у каждого из нас были и промахи, и поражения, но если бы мы не обладали способностью забывать о них, наша жизнь превратилась бы в сущий ад. Альберт Эйнштейн как-то сказал: «Человек, считающий свою жизнь проигранной и бессмысленной, не просто несчастен, а плохо приспособлен к жизни».